Алло. Да. Привет. Здорово. Слушай, как правильно? Молли или Малли? Молли. Молли. Молли. Окей. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. С тобой не могу найти контроль теперь. Домой я отправлю свою любовь трезветь. Нет, стоит, это слухи, я не такой. Не верь, но порой эти слухи ломятся в дверь. Ну как ты могла, ну как ты могла растить все наши чувства догола, говорить другому все те же слова, бла-бла-бла. Но я же знаю, что ты без меня не хочешь, хочешь, хочешь, хочешь. А с тобой нам быть нельзя, и будет эта песня для тебя. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Поцелую долго-долго, дальше можно все забыть. Колол меня иголкой, не оставляя правой. Не теперь как небо, небо, небо, небо. Смотрю в глаза их, не я любила ночью, а кто-то за меня. Если я в чужих руках, помню, что ты сказал тогда. Лучше ты не прощай, стучит в висках. Но я же знаю, что ты без меня не хочешь, хочешь, хочешь, хочешь. Тобой нам быть нельзя, и будет эта песня для тебя. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я. Если ты меня не любишь, то я...